Я спустился вниз, забрал машину со стоянки, сел за руль, увидел в зеркале заднего обзора свои настороженные глаза, выленившие до тускло-серого цвета, глубокую морщину между сведенных бровей. У Деймоса простая судьба. Если он не может контролировать себя, его убивают. Если может, оказывается под жестким контролем. Если может и очень хочет, надзор чуть менее суровый. А если у него есть друг-оракул, все принимают его за Эпиуса, присматривают издали и готовы верить в полнейшее исправление. Я забил адрес ближайшей станции у городской гиперпетли в навигатор, выпустил руль и откинулся на спинку кресла, рассеянно глядя на проносящиеся за окном картины верхних уровней полиса. Раньше водителю приходилось постоянно внимательно следить за дорогой, переключать скорости и включать габаритные огни. Сейчас это делал компьютер, освобождая достаточно времени для размышлений, порой совсем невеселых. Слабых, неопытных деймосов тянет к могущественным, как металлические стружки к магниту. Это стремление заложено в нашей природе, оно сильнее логики и здравого смысла. Тот, кто старше, будет искать неопытного, чтобы увеличить свою мощь, передать знания. Герард говорил в шутку, что мы как бактерии, бурно развиваемся в подходящей среде, питая друг друга. Становимся сильнее, и если нас не контролировать, можем легко заразить облако снов целиком. И передохнем сами, вместе с организмом всего человечества, охваченным смертельной агонией. Центр суперсовременных небоскребов из стекла с мрамором сменился районом полиса, где стояли высотные дома, построенные лет 30 назад. Тогда был в моде неогеометрический стиль, и здания здесь походили на кристаллы с острыми гранями. Ночью, когда включалась подсветка, все сияло, сверкало, переливалось и мерцало. Феерическое зрелище. На втором уровне дороги, возвышающейся над первым на 20 метров, были разбиты полосы скверов. Весной тут цвели вишни и сливы. Со стороны казалось, будто из белоснежной морской пены вырастают прозрачные айсберги. Сейчас кроны садов были зелеными, и ледяные глыбы плыли по Малахитовому морю. Серебряная спираль гиперпетли смотрелась среди геометричных строений весьма органично. Я завел машину на пандус и занял последнее свободное место в челноке. Всего 20 минут, и вот он, нужный мне район полиса. Первое, что я увидел, выехав на станцию, было море. Темное, отсвечивающее тусклым опалом, мерно дышащее, неспешно вздымающее покатые волны. Лигурийское побережье раскинулось передо мной во всем своем осеннем великолепии. Я двигался по дороге, тянущейся вдоль него к высотным домам, вплавленным в отвесные скалы. Здания поднимались над каменными уступами, почти сливаясь с ними цветом стен, а окна, ловящие отблески солнца, казались вкраплениями золотоносных жил, выступающих на поверхность песчаника. Красивое место. Я подъехал к жилому комплексу, оставил машину на крытой парковке, выстроенной в виде еще одной скалы, увитой диким виноградом. Захватил с заднего сиденья бутылку красного агрейского, коробку конфет и поднялся на 23-й этаж. Широкий, плавно изгибающийся коридор был освещен ярким солнечным светом. Возле каждой двери квартир стояли оливы в катках, по деревянным решеткам на стенах карабкались плети вьюна. Но нигде не виднелось даже намека на сныть. Значит, настоящий дом сновидящий расположен не здесь, а это временное пристанище.